Один из самых ученых и самых популярных монахов по имени Иоанн Марон присвоил себе звание антиохийского патриарха, а его племянник Авраам защищал во главе маронитов их гражданскую и религиозную свободу против восточных тиранов. Сын православного Константина с благочестивой ненавистью преследовал воинственное население, которое могло бы служить для империи оплотом против общих врагов Христа и Рима. Греческая армия вторглась в Сирию. Монастырь святого Марона сделался жертвой пламени. Самые храбрые вожди были выданы изменникам и умерщвлены, а 12 тысяч их приверженцев были переселены на отдаленные границы Армении и Фракии. Тем не менее, смиренная секта маронитов пережила империю Константина, и они до сих пор пользуются под властью своих турецких повелителей религиозной свободой и сносным рабством. Их местные правители избираются между представителями старинного дворянства. Живущий в своем Канобинском монастыре патриарх все еще воображает, что он восседает на троне антиохийского патриарха. 9 епископов составляют его синод, а попечение о спасении 100 000 душ возложено на 150 священников, сохранивших за собою право вступать в брак. Их отечество простирается от хребта Ливанских гор до берегов Триполи, а эта постепенная покатость представляет на узкой полосе земли всевозможные виды почвы и климата, начиная со священных кедров, не сгибающих своей головы под тяжестью снегов, и кончая растущими в равнине виноградниками, тутовыми и оливковыми деревьями. В 12 столетии марониты, отказавшись от монофилитских заблуждений, примирились с латинскими церквами антиохийской и римской, а честолюбие пап и бедственное положение сирийцев нередко возобновляли тот же самый союз. Но есть основания сомневаться в том, что их единение всегда было полным и искренним, а принадлежавшие к римской коллегии ученые марониты тщетно старались очистить своих предков от обвинений в ереси и в расколе. 4. Со времен Константина армяне отличались привязанностью к религии христиан и к их империи. Внутренние раздоры и незнание греческого языка помешали их духовенству присутствовать на Халкидонском соборе, и они в течение 84 лет жили в равнодушии или в нерешимости, пока их неустановившиеся верования не подпали под влияние миссионеров Юлиана Галикарнасского, который, живя в Египте, в ссылке вместе со своим соперником, монофиситским патриархом Антиохии Севером, был побежден его аргументами или авторитетом. Одни армяне придерживаются во всей его чистоте учения Евтихия, этого несчастного прародителя, от которого отказалось большинство его духовного потомства. Они одни не изменяют убеждению, что человеческая натура Христа была создана или, не будучи созданной, состояла из божественной и нетленной субстанции. Их противники упрекают их в поклонении призраку, а они отражают эти обвинения тем, что осмеивают или проклинают богохульство яковитов, которые приписывают божеству низкие плотские недуги и даже натуральные последствия питания и пищеварения. Религию Армении не могли прославить ни ученость, ни могущество ее жителей. У них царское достоинство было упразднено одновременно с возникновением раскола. а их христианские цари, основавшие в 13 столетии недолговечную монархию на границах Киликии, были клиентами латинов и подвластными жившего в Иконии турецкого султана. Этой беспомощной нации редко дозволяли наслаждаться спокойствием рабства. С древнейших времен и до настоящего времени Армения была театром беспрестанных войн. Земли, лежащие между Тавризом и Ереванью, были опустошены безжалостной политикой Софиев, и множество христианских семейств было переселено в отдаленные персидские провинции, где они частью погибали, частью размножились. Под бичом гонителей религиозное усердие армян было пылко и неустрашимо. Они нередко отдавали предпочтение венцу мученичества перед белой челмой мусульман. Они питают благочестивую ненависть к заблуждениям и к идолопоклонству греков. А в их временном примирении с латинами так же мало правды, как в рассказе о тысяче епископов, будто бы приведенных их патриархом к стопам римского первосвященника. Армянский католикос или патриарх живет в Эчмиадзинском монастыре в 3 милях от Еревана. Он рукополагает 47 архиепископов, каждому из которых подчинены 4 или 5 викарных епископов. Но это большей частью лишь номинальные прилаты, придающие блеск его скромному двору своим присутствием и исполнением своих служебных обязанностей. По окончании литургии они занимаются садоводством, и нашим епископам покажется удивительным тот факт, что суровость их образа жизни увеличивается соразмерно с высотой их ранга. В 80 тысячах городов или деревень, составляющих его духовные владения, патриарх собирает незначительную и добровольную подать с каждого жителя, перешедшего за 15-летний возраст. Но ежегодный доход в 600 тысяч крон недостаточен для покрытия расходов на вспомоществование бедным и на уплату дани светскому правительству. С начала прошлого столетия армяне стали принимать значительное и выгодное участие в восточной торговле. Возвращающиеся из Европы караваны обыкновенно останавливаются в окрестностях Еревана. Алтари обогащаются плодами этой предприимчивости, а верование Евтихия проповедуется в конгрегациях, недавно основанных армянами в Берберии и в Польше. 5. В остальных провинциях Римской империи деспотизм монарха мог искоренять или заставлять умолкнуть приверженцев предосудительных верований. Но упорный нрав египтян не подчинялся постановлениям Халкидонского собора, и политика Юстиниана не зашла до выжидания благоприятной минуты, когда можно было воспользоваться их внутренними раздорами. Монофиситскую церковь в Александрии раздирала распря между испорченными и неиспорченными, и по смерти патриарха каждая из двух партий стала поддерживать своего собственного кандидата. Гайян был ученик Юлиана, а Феодосий воспитывался под руководством Севера. Притязания первого поддерживались монахами и сенаторами, городскими и провинциальными жителями, а второй опирался на старшинство своего посвящения, на милостивое расположение императрицы Феодоры и на военные силы евнуха Нарсеса, который мог бы употребить их в деле для более славной борьбы.